Глава 5. Я почти не помню путь до больницы. Он пролетает, как в кошмарном сне. Врачи скорой пытаются меня о чем-то спрашивать. Прижимают повязкой правую руку, ставят какой-то укол. Больше всего их волнует, что я чувствую, болит ли у меня живот. У меня болит душа и сердце. Илья остался там, на снегу. Они не вытащили его первым, хотя ему было намного хуже, чем мне. Даже когда мы приезжаем в больницу и попадаем в водоворот людей, меня интересует только одно. Где Илья? Я вижу, что скорых прибыло несколько штук. Они стоят в очереди перед приемным отделением. Он ведь может быть в одной из них. Не выдерживаю я в очередной раз в смотровой, когда какой-то санитар заходит и зовет доктора, потому что привезли еще одного тяжелого с аварии. «Тяжелый», — так они сказали. «Это Воронов». «Пустите! Пустите! Где он?» Хочу встать и сама пойти его искать. Два врача, что пытались меня осмотреть, укладывают меня обратно, совершенно не понимая, что я должна пойти туда. Это вопрос жизни и смерти. «Лина, Лина, все хорошо», — внезапно успокаивает меня знакомый голос. Но я не сразу понимаю, чей он. «Успокойся, все хорошо, ты в безопасности». «Где он? Пустите меня к нему! Он живой?» «Мне нужно его всего лишь увидеть, убедиться, что он...» «Кто? О ком ты, Полина?» — не унимается голос. «Что с ней?» «Черепно-мозговая, вывих плеча, ушибы, шок», — перечисляет врач. «И я вдруг осознаю, что это Глеб, друг Руслана. И беременность под угрозой. На вопросы не отвечает. Успокоительное выбило из рук». «Чего? Какая еще беременность? Поля?» Этот кто-то разворачивает меня к себе, и я, наконец, фокусируюсь на нем. Это Руслан, мой старший брат. Боже, как я рада его видеть! Он ведь мне поможет! «Ты беременна?» — звучит от него самый ненужный сейчас вопрос. «Какой срок? Скажи, детка, врачи должны тебе помочь». «Где он? Пожалуйста, отведите меня к нему!» «Да не могу я сейчас думать ни о какой беременности! Как, когда он там? Быть может, умирает, а я здесь!» «Да к кому?» Он почти кричит на меня. Он ничего не понимает. «К нему!» Показываю ему руку, а на безымянном пальце кольцо. Медсестра так не вовремя вкалывает мне что-то. Боль утихает, но в то же время и мысли становятся более мутными и тягучими, словно в голове вата. Хочется прилечь. «Теперь хоть осмотреть сможем», — выдыхает второй врач. «Лина!» Руслан склоняется надо мной. «Кого ты ищешь?» «Его!» Показываю колечко. Ну, неужели совсем непонятно? Мысль формируется с трудом, но кажется такой правильной. «Отца и мужа, которого ты должен убить». «Убить?» Руслан замирает, смотрит, как на сумасшедшую. «О чем ты?» «А в моей голове все так логично, ведь я именно это сказала Илье. Как только он войдет на порог дома моего брата, тот его... накажет за все мои страдания». «Руслан...» Падаю без сил на смотровую кушетку. «Я должна знать, где он». «Ты попала в аварию. Ты понимаешь, что происходит? Скорая привезла тебя в больницу», — разъясняет мне брат, видимо, считая, что я совсем не в себе и ничего не соображаю. «Он был со мной в машине», — берусь за его руку и сильно сжимаю. «Когда меня достали, он остался там лежать, весь в крови». В конце мой голос срывается, перед глазами ужасные картины. «Хорошо», — Руслан смотрит на врачей. «Ты ехала с ним в машине, он тоже пострадал». «Да». «Значит, его тоже должны привезти сюда». «Да». «Нам нужно отвезти ее на рентген и срочно вправить плечо», — влезает Глеб. «И УЗИ прямо сейчас. Если есть внутреннее кровотечение или отслоение плаценты, мы должны обнаружить его как можно раньше». «Хорошо, хорошо». Руслан выпрямляется, всех успокаивает своим низким хриплым голосом. Его всегда все слушают, это очень помогает. «Сейчас вы заберете ее на рентген и все остальное. Полина», — ловит мой уплывающий взгляд, — «ты сделаешь снимок и будешь слушаться Глеба. Потом посмотрите, все ли в порядке с ребенком, хорошо?» Киваю, моргаю пьяно. «А я пойду разузнаю, где твой спутник. Привезли его уже или нет? Договорились? Как его зовут? Возраст, приметы». «Он...» — облизываю пересохшие губы. «Илья Воронов. Ему 34. Высокий шатен, кари-зеленые глаза». На последнем слове я вспоминаю, как эти глаза закрывались, будто в последний раз. Ему было очень плохо, весь в крови. Тот врач сказал, что он тяжелый. Хватаюсь за одежду Руса. Я понял. Он может быть уже в реанимации. Я все узнаю. Сжимает здоровую руку, наклоняется к моему лбу, прижимается на миг губами. А мне кажется, что я чувствую волну облегчения, исходящую от него. Только никуда не убегай. Будь с Глебом. Он о тебе позаботится. Все будет хорошо, Кнопка. Целует в макушку. И уходит. А меня будто размазывает по кушетке. Он назвал меня, как в детстве, когда я падала или расстраивалась. Мне было больно или страшно, а меня спасал мой большой и сильный старший брат. Я для них маленькая и хрупкая. Меня надо защищать и... Иди ко мне, детка. Слышу в голове голос Ильи, когда он распахивал свои объятия, ловил меня и усаживал на свои бедра, чтобы я обняла его руками и ногами, а он целовал, целовал, целовал. Мой такой большой и сильный мужчина. Закрываю глаза, чтобы слезы не катились по щекам, но они все равно выскальзывают. Все рушится. На рентгене меня обкладывают защитными пластинами и делают снимок. Потом долго возятся с плечом, колют его шприцами, ходят кругами и предупреждают, что это будет больно. А потом сгибают руку, поворачивают и вправляют сустав. Это больно, но не так, чтобы до звезд из глаз. В груди у меня намного больней. На согнутую руку надевают плотный слинг, закрепляют его ремнями. На кушетке в комнате УЗИ я смотрю в потолок, вокруг мягкий полумрак. Глеб сидит рядом и зачем-то держит меня за руку, быть может, потому что я дрожу. Внезапно реальность моей беременности проявляется с резкостью контрастного фотоснимка. Выгорает в мозгу мыслью, что я могла потерять еще и ребенка. «У меня будет ребенок! Я мать!» Врач возит по моему животу скользким датчиком. «Дышите ровней, расслабьтесь». Мне холодно от геля. Он так долго смотрит в экран и молчит, что становится еще страшней. Хмурится. А вот и он. Срок 8 недель». «Он жив?» — срывается на хрип мой голос. Кидает на меня короткий взгляд, что-то переключает, и в тишине вдруг раздается глухой ритмичный стук. «Слышите? Это его сердечко». Меня окатывает волной невероятного облегчения. Я расслабляюсь на кушетке, и голова кружится еще сильнее от того, что я слышу. Это крошечное сердечко уже бьется. Боже мой! Вижу, что в кабинет входит Руслан и тоже слышит этот звук. На его лице невероятная смесь эмоций. Он и растерян, и внезапный восторг озаряет взгляд. Смотрит на меня и осторожно подходит. Заглядывает через плечо врача на экран аппарата. Качает головой. «Ваш малыш – настоящий боец. Но вам нужно беречь себя», – говорит врач за аппаратом. «Отслоения нет, но есть тонус матки. Потребуется поддерживающая терапия. Постельный режим, минимум стресса. Вам нельзя волноваться». «Слава богу», – отвечает вместо меня Руслан. Глеб с чувством сжимает мою руку. «Учитывая, что он с нами с самого детства, иногда мне кажется, что у меня два старших брата». Звук сердца выключают, а я лежу и до сих пор не могу поверить, что внутри меня самая настоящая жизнь. Я не планировала, даже представить не могла. Мы с Ильей и не думали о чем-то подобном. Я не знала, как он отреагирует на эту новость, ведь это переворачивает всю нашу жизнь. Но он отреагировал самым неожиданным образом. Он сразу же сделал предложение. Да так, что отказаться было просто невозможно. И, казалось бы, вот оно счастье, хватай и беги, если бы не обстоятельства. И уже не столько дело в его предательстве, сколько в том, что я вообще не знаю, где он, есть ли у моего ребенка отец. «Рус», — шепчу, пока врач вытирает гель с моего еще совсем плоского живота, — «ты нашел его?» И то, что он отвечает не сразу, мне не нравится. «Рус», — тяну его за руку. «Ты сказал, что найдешь!» Из доставленных нет никого с таким именем и приметами. Народу много, может, еще не довезли. «Ему было очень плохо. Он должен быть первым!» Меня снова начинает трясти. «Полный покой и никакого стресса», напоминает УЗИст. «Опасность еще не миновала». «Глеб, я приглашу дежурного акушера». «Куда определяете девушку?» «В мое отделение», сразу отвечает Горин. «Будет под присмотром». «Рус, ты обещал!» «Я не хочу говорить про меня. Мне нужен мой Илья». «Пойдем, поселим тебя в палату. Рус поищет еще. Глеб пытается успокоить нас, но я вижу, что брат отводит взгляд. Лин, подумай о ребенке. Когда его отец найдется, он будет намного больше рад тому, что вы оба в порядке. Поехали в отделение. Тебе нужно успокоиться и отдохнуть. Сейчас поставим капельницы, поспишь». «Я не хочу спать!» Меня усаживают в кресло на колесах. «Пока не найду его, я не буду спать!» «Хорошо, хорошо. Капельницы это поставить не мешает». Катят меня по коридору. «Я пойду узнаю, не привозили ли вещи с аварии. Твоих документов тоже нет». Рус исчезает быстрее, чем я снова прошу его выполнить обещанное. «Неужели так сложно найти человека? Что это за больница такая? Бермудский треугольник?» «Моя палата двухместная, но я там одна». Глеб закрывает жалюзи, взбивает мне подушку, помогает улечься, пока медсестра подкатывает стойку и готовит капельницу. «Он обязательно найдется, вот увидишь». Успокаивает, когда сам прокалывает вену. «Это магнезия и ножпа. Снимет спазм матки и успокоит. Тебе нужно расслабиться ради малыша». По моему телу идет горячая волна. Я расслабляюсь только потому, что нет никаких сил бороться дальше. Я отжата и высушена. Голова кружится все больше. Очень сильно хочется закрыть глаза. Как бы сильно я ни хотела найти Илью, кажется, мои пределы близки. Я прикрою глаза всего на минуточку, наберусь чуток сил и сразу пойду его искать. Если они не могут, я сама. Потому что я убью его, если найду. Разве можно такое творить со мной? Темнота накатывает, как прибойная волна, топит меня, затягивая в сон. «Рус, есть что?» Слышу голос Глеба, не поднимая век. Чуть всплываю из забытья. «Как она?» Брат шепотом. «Под лекарствами. Почти сразу отключилась. Ты не нашел его?» «В общем...» Голос брата все тише. «По документам никого подходящего нет. Но есть трое без документов. Личность пока не установлена. Может, он среди них?» «Один подходит по описанию. Как проснется, пусть сама посмотрит». «Глеб». Руса едва слышно. «Он в морге».